Глава 8. Делегация сверхов. НАТО. Наш гигантомобиль почти достиг цели, когда по рации передали первое радостное известие за сегодняшний день. Рыжиков поймали, скрутили и забрали на допрос сотрудники соседнего участка полиции сверхов. Почему они охотились на веренной нам территории, выяснять не было ни малейшего желания. Если кому-то взбрело в голову выполнить нашу работу, пускаться в длительные расспросы глупо и недальновидно. Незадачливый интерес. Зачем это? Может спровоцировать реакцию. Хотите сами? Получайте. А уж чего-чего подобного даром не надо. В удачной поимке лис особых заслуг полицейских никогда не усматривают. Это вам не подозреваемые каны, обезвреживание которых приравнивается чуть ли не к героизму. Схватив лис, похвалы и то не дождешься. Это же наша рутинная работа – карабкаться по крышам, подоконникам, перемахивать через машины и мусорные контейнеры, перелазить заборы и взбираться на деревья. Подумаешь, легкая прогулка, да и только. Доказательства, насколько успела понять по обрывочным сведениям, шаткие. Драгоценности при подозреваемых не найдены. Зачем нам этот геморрой? Напарник сбросил скорость, вырулив на главную улицу. И тут я увидела грузовик. Верно. Не узнать эту кроваво-красную махину невозможно. Этьен присвистнул, заметив странную компанию, оживленно беседующую возле броского авто, и ударил по тормозам. Альвиля и Берна у нас не знали разве что самые отсталые постовые. Бета-медведи, отвечавший за сообщение племени с другими народами, вызывал уважение и даже восхищение. Правда, к Этьену относился с изрядной долей предубеждения. Не любят сверхи перебежчиков. Так они кличут сородичей, работающих в полиции вроде нашей. Ну а чё странного? Вот как поступит напарник, если след приведет к его собственному племени вербера. Возьмется защищать интересы смертных или медведей. Насколько хватит его объективности, если сородичи начнут давить и требовать поддержки? Конечно же, люди от таких казусов тоже не застрахованы. Но в нашем случае речь идет только о родственниках, друзьях в случае оборотней, даже не об одном племени, а обо всем народе. Медведи, конечно, в переписи не участвовали, но по самым скромным прикидкам, их несколько порядков больше, чем членов любой семьи. Даже если считать четвероюродных и пятиюродных сестер, братьев, тетушек и дядюшек со всех возможных сторон, давно и благополучно переданы к забвению. Естественно, оборотню оказаться между двух огней куда проще, чем человеку. До сего дня мы с Этьеном не сталкивались с подобными дилеммами. И слава богу, а там уж как судьба решит. Зачем тратить нервы и время на переживание о том, что может и не произойти? Однако Берн не придерживался этого моего правила. Бета-медведи заметно не жаловал напарника, но всегда обращался с ним корректно и вежливо. На то он и правая рука вожака. Лицо стаи в ничейных землях и перед сильными мира сего. Насколько знаю, племя вербера давно хотело выбрать второго Бету, но никак не получалось. Медведи, что с них возьмешь? Это тебе не человеческие выборы, где народ побросал в урны бюллетени, госчиновники выкинули все в мусорку, сами нарисовали проценты и счастливы. Нет, у оборотней типа вербера все открыто и первобытно. Выражаясь языком политиканов людей, дико. Кандидатов выдвигают на общем сходе не меньше трех, но чаще всего около десятка, после чего они дерутся друг с другом на глазах сородичей. Победивший должен минимум полчаса продержаться против нынешнего беты и как апофеоз против альфы. Первое испытание не прошел еще никто. Поглядев на гиганта Берна, глупо спрашивать почему. Верберы считают, что помощник вожака обязан быть выдающимся во всем. Ум, честность и прочие душевно-интеллектуальные качества учитываются при выдвижении. Сила и ловкость помогают занять подобающее место. Рядом с Берном, как это часто случалось в последнее время, мелькала статная фигура Альвиля Камула. Ледяных, мягко говоря, не люблю, но этого все же уважаю. Старый знакомец принадлежал к известному и высокопоставленному семейству. По иронии судьбы, варвары, обращенные из мести, оказались в родне с древнейшими и могущественными кланами нежити – ледлеями. Забавно порой шутит Фортуна. Ледлеев знают все, желающие выжить в нашем мире. С ними лучше не ссориться. Имеют хоть каплю самоуважения. Проще даже не пересекаться с древнейшими вампирами, привыкшими к полному повиновению и благоговению окружающих, включая себе подобных. Создательница Альвиля, четверых его братьев и еще нескольких воинов из их первобытного племени, Мазенда, от одного имени передергивает дочь второго основателя семьи Ледлей. Слава Богу, покойная. Что случилось и почему, обычным смертным неведомо. Ледяные не выносят ссор из избы. И раз уж дело не касается людей, власти сочли возможным не требовать отчета. Так правительство красиво обрисовало полную беспомощность перед капризом старшего рода нежити. Надо же делать вид, мол, у нас все под контролем, дрожим, как осиновый листочек при виде любого ледлея. Так это же радость долгожданной встречи переполняет до краев. В общем, Альвиль, его братья, сородичи и потомки неожиданно для себя очутились наверху социальной лестницы, как говорят, из грязи в князи. Случилось все сразу, после легализации сверхов и разграничения сфер влияния между разными племенами и внутри них. Проще говоря, после грубой дележки территории, порой весьма кровавой. Возвышение самых умных и сильных в случае ледяных еще и самых древних. Шальная семейка Ледлей, будь она неладна, ходит днем, как Дракула, пьет кровь реже любого вампира, но за день нарушает закон чаще, чем средний немертвый за столетие. Камулы живут немного скромнее, в нарушении закона не замечены. Политикой интересуются постольку-поскольку. Но случается и они удивляют госчиновников, выдвинув какой-нибудь законопроект. Хотя новейшее предложение обращать смертно больных людей и оборотней по просьбе оных или семей еще находится в доработке. Не знаю уж, чего нашим политиканам не понравилось, но вопрос муссируется уже месяца четыре. Естественно, с нами никто особо не делился. Зачем? Мы же так, быдло. Почему Ал прогуливается в обществе Берна? Понятно, их племена сражались плечом к плечу против канов. С тех пор Вербер и Ледяной счастливое исключение из правил, гласящего, что нечеловеческие расы никогда не находят общий язык. Но как в честной компании, остановившейся неподалеку от красной громадины Берна, затесался Стеллер. Принцы гентов оборотней ледяных презирают, считая низшими расами. Выше всех мнят, конечно же, себя любимых, затем людей, что удивительно, только потом нежить и двуликих. Или так они опускают остальных сверхов в глазах человечества. Короче говоря, обычно члены королевских семей гентов не то что в одну машину по одной стороне улицы с немертвым и вербером не пойдут. А тут, вместе на расстоянии меньше метра, да еще и, судя по всему, обращались Ал и Берн со Стеллером более чем пренебрежительно. Чудеса! Ради такого не то что лесу, Кана упустить не жалко. Но это еще не все. Рядом, с известными нам личностями, нерешительно переминалась ноги на ногу странного вида девица. Вам знакомо ощущение, когда способностей и знаний не хватает, но интуиция подсказывает больше, нежели чутье любого суперсверха. Именно так я себя и чувствовала, глядя на потерянную рыжеволосую страницу. Одета вроде бы обычно, выглядит, казалось бы, тоже. Фигурка ничего, если вам нравятся широкобедрые и пышногрудые, при этом еще и довольно подтянутые. Однако подсознание вмиг определило нового, прежде невиданного сверха. Конечно, после того, как интуиция прокричала это на весь замученный работой мозг, он нехотя очнулся, отцифровал информацию и согласился. Во-первых, у незнакомки были странные глаза, вроде бы карие, но с какой-то золотинкой. Весьма необычный оттенок, прежде мне не встречавшийся. А уж повидала я за свою работу в полиции сверхов достаточно самых-присамых чудных глаз. Причем некоторые даже отдельно от тела. Но сейчас не о том. Во-вторых, кожа. Молочно-белая, как говорят, фарфоровая. Но одно дело красивое сравнение, которым ухажеры соблазняют дурочек, верящих в возвышенную любовь, другое — реальность. Как там у классика? Ее глаза на звезды не похожи, уста нельзя кораллами назвать, не белоснежно плеч открытых кожа, и тонкой проволокой вьется прядь. Ну и все в таком роде. Суть в том, что можно высокопарно вознести кого-то до небес, но это ровным счетом ничего не значит. В конце стихотворения мудро говорится. И все ж она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. В моем же случае сравнение перерастало в реальность. В-третьих, девушка с любопытством оглядывалась, будто впервые в жизни видела не только светозарный Анарис. Так в шутку прозвали наш город журналюги из-за излишнего ночного освещения. Нет, незнакомка озиралась, словно вообще никогда не встречала подобных вселенных. Полицейское чутье тотчас подсказало. Особого внимания спутницы Берна и Алла удостоились сверхи, мелькавшие в толпе прохожих. Вот кто будет пялиться на иные расы у нас, в мире, где они бок о бок с человечеством обитают уже бог знает сколько столетий. Обыватели вроде меня, конечно, когда я на службе, воспринимают сверхов как фонари в городе. Стоят, освещают и что? Или, скажем, летящие по шоссе такси жуткого золотого цвета. Ну да, авто, предназначенное только для людей, смотрится нелепо и безвкусно. Но когда с детства наблюдаешь эту феерию богатого оттенка, невольно перестаешь замечать. Да кто она такая, черт побери? Вопрос могла бы задать и я, но Этьен опередил, резко открыв дверцу машины и выскочив так, будто мы сидели не на высоте метра с лишним, а в шаге от мостовой. Я последовала его примеру, только приземлилась менее ловко и, решительно направившись в сторону троицы, сверхов и незнакомки, явно тоже нечеловеческого происхождения. Естественно, наш интерес был чисто обывательским. Арестовать или даже проверить документы лишь на основании странной внешности или непохожести на всех, кого видели, не имеем права, пока рыжая ничего не нарушила. Может, не беспокоиться, но за приятельские отношения спутников с любопытными полицейскими надо платить. Попробуем узнать у Алла и Берна об их необычной товарке.